144. Матерь Агни-йоги. Как примирить мрак настоящего со светом будущего? Только пониманием явления противоположений. Живем в мире светотеней, и высоту предмета определяем по бросаемой им тени. Но во тьме ночи видны звезды, если земная конечная тьма, собравшаяся над планетой, в виде тучи не заслоняет ночной видимости. Хаос непроявленного и свет проявленного мироздания есть противоположные аспекты космической жизни, но явление темных на нашей Земле – лишь временный нарост или опухоль, подлежащая скорому и полному уничтожению. Конечна и временна эта тьма, но свет бесконечен.